«Ну?» — крикнула Радда Забару. «Эге, не торопись, успеешь. Надоест еще», — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. «Так вот и все дело, товарищи. Что остается? Остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же! Простите меня, братцы!» Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Забар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Забара. Оцепенели мы. Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: «Прощай, Лойка! Я знала, что ты так сделаешь!» Да и умерла. Понял ли девку сокол? Во какая, будь я проклят навеки вечный, дьявольская девка была! Эх! Да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! На всю степь гаркнул Лойка, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. «Что ты скажешь в таком деле, сокол, то-то?» Нур сказал было: «Надо связать его». Не поднялись бы руки вязать Лойка Забара. Ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Радды, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами. На том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данила к Забару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данила. «Вот так!» Повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойка Забар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи. Было тут над чем плакать, сокол. Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром, вот и все, сокол. Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь. Ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. «Гоп-гоп, эгой!» — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: «Спать пора». Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками, а за нею по пятам Плыл удалой молодец Лойко Забар. Его лицо завесили пряди густых черных кудрей, а из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойке Забару и Радди, дочери старого солдата Данилы. И они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.